Ситуация – дефицит финансов. Работа нашего правительства кажется мне неумелой и неэффективной. Если ему нужны деньги, то их просто забирают у нас, простых налогоплательщиков. Причем без особых на то оснований. У наших отцов нет никакой финансовой ответственности перед избирателями. Деньги тратятся впустую. А потом правительство начинает жаловаться, что не хватает средств на народные нужды. Какое безобразие! Я не представляю, каким образом можно со всем этим разобраться. Я разочарован, я испытываю гнев, я обвиняю и критикую. Было бы здорово, если бы в правительстве появился проницательный и знающий человек, имеющий сильную финансовую поддержку. Положение дел изменилось в лучшую сторону. У меня было столько денег, что подобного рода траты перестали бы меня беспокоить. Мы все смогли добиться финансового успеха. Каждый занимался своим делом. Нашлись талантливые руководители, которые внесли бы свежие идеи в развитие экономики. День за днем вы сталкиваетесь с самыми разнообразными ситуациями, и каждая из них пробуждает в вас целый спектр вибраций. Кое-что улучшает ваше настроение, к другим явлениям вы остаетесь равнодушны, а третьи могут полностью выбить вас из колеи. Процесс «было бы здорово, если бы» всегда сможет поднять вам настроение. Главное – захотеть это сделать. Скажите «было бы здорово, если бы», и это сразу вызовет повышение вибраций, а заодно поможет осознанно фокусироваться на мыслях. Эти волшебные слова изменяют жизнь к лучшему, еще до того, как вы доберетесь до конца фразы. Если вы будете целенаправленно играть в эту игру за рулем автомобиля или стоя в очереди или в любой другой момент, когда ваше внимание ничем особенно не занято, то значительно улучшите вибрационную относительность между желанием и убеждениями касательно великого множества вопросов. И тогда желания, которые уже долго отлеживаются на вашем вибрационном депоненте, дождутся наконец своего часа и смогут реализоваться в жизни. Если вы будете играть в эту игру, то постепенно улучшите вибрационные отношения между существующей ситуацией и тем, чего бы вы хотели добиться во всех сферах жизни. Процесс «было бы здорово, если бы» обладает огромным и, возможно, несколько неожиданным могуществом.